При первых халифах юрисдикции этой арабской колонии были подчинены южные провинции Персии. Город был освящен гробницами товарищей Мухаммада и мучеников за веру, а европейские суда до сих пор посещают гавань Басры как удобную стоянку, лежащую на торговом пути в Индию. После поражения при Кадисии, перерезанная реками и каналами местность могла бы представить непреодолимую преграду для кавалерии победителей, а стрелы сарацинов не могли бы разрушить стен Ктезифона или Мадаина, устоявших против римских осадных машин. Но спасавшиеся бегством персы пали духом вследствие уверенности, что их религии и их могуществу настал конец. Самые сильные позиции были покинуты из вероломства или из трусости, а сам царь укрылся вместе с некоторыми членами своего семейства и вместе со своими сокровищами в Хольване у подножия Мидийских гор. В третьем месяце после битвы наместник Амара Саид переправился через Тигр, не встретив никакого сопротивления. Столица Персии была взята приступом, а беспорядочное сопротивление населения лишь усиливало ярость мусульман, восклицавших с религиозным исступлением: «Вот Белый дворец Хасрова, вот исполнение того, что обещал апостол Божий». Полуногие степные хищники внезапно обогатились так, как не ожидали и как сами того не сознавали. В каждом из дворцовых апартаментов открывались новые сокровища, или искусно скрытые, или выставленные на показ, золото и серебро, разнообразные одеяния и драгоценная мебель превосходили, говорит Абул-Фида, все, что могло быть создано фантазией или выражено каким-нибудь числом, а другой историк оценивает эти неслыханные и несметные богатства в баснословную сумму 3000 миллионов золотых монет. В некоторых мелочных, но интересных подробностях виден контраст между богатством и невежеством. В городе находились обширные запасы камфоры, которая привозилась с отдаленных островов Индийского океана и употреблялась с примесью воска для освещения восточных дворцов. Не будучи знакомы ни с названием, ни со свойствами этого благовонного вещества, сарацины приняли его за соль, стали примешивать его к хлебу и были удивлены его горьким вкусом. Одна из комнат дворца была украшена шелковым ковром, в котором было 60 локтей в длину и столько же в ширину. На нем был представлен рай или сад. Вышивка из золота изображала цветы, фрукты и деревья, а драгоценные каменья изображали их цвета. И весь этот огромный квадрат был окружен пестрой каймой зеленого цвета. Арабский генерал убедил своих солдат, отказаться от этой добычи в основательной надежде, что это великолепное произведение природы и искусства будет услаждать взоры халифа. Суровый Омар не обратил никакого внимания на художественные достоинства и царскую пышность этого ковра и разделил его между своими мединскими собратьями. Рисунок утратил свою цельность, но ценность материала была так велика, что доля одного Али была продана за 20 000 драхм. Мул, уносивший на своей спине корону Хосрова и его кирасу, его перевязь и браслеты, был захвачен во время преследования. Эти великолепные трофеи были представлены вождю правоверных, и самые серьезные из его товарищей не могли воздержаться от улыбки при виде седой бороды, обросших волосами рук и неуклюжей фигуры ветерана, которого одели в эти доспехи великого царя. Вслед за разграблением Ктезифона жители стали покидать его, и он стал мало-помалу приходить в упадок. Сарацинам не нравились ни местный климат, ни положение города, и арабский главнокомандующий посоветовал Омару перенести столицу на западный берег Ефрата. Ассирийские города во все века строились легко и скоро, и также легко и скоро приходили в упадок. В этой стране нет ни камня, ни строевого леса, и самые прочные постройки возводятся из высушенного на солнце кирпича, а цементом служит для них добываемая на месте горная смола. Слово «куфа» значит «жилище», построенная из хвороста и глины. Но новой столице придавали важное значение многочисленность, богатство и мужество колонии ветеранов, а их склонность к бесчинствам выносили самые благоразумные из халифов, опасавшиеся вызвать восстание 100 000 людей, способных владеть оружием. «Жители Куфы, — говорил Али, обращаясь к ним за помощью, — вы всегда отличались вашим мужеством. Вы побеждали персидского царя и разгоняли его войска, пока не вступили в обладание его наследственным достоянием. Это блестящее завоевание было довершено победами при Джалуле и Нехавенде. После первого из этих поражений Ездигер бежал из Хольвана и скрыл свой стыд и свое отчаяние в тех самых горах Фарса, с которых Кир спустился вместе со своими товарищами, которые еще были в ту пору ему равными. Мужество нации пережило мужество монарха. Среди гор, лежащих к югу от Экбатан и Хамадан, 150 000 персов сделали третью и окончательную попытку отстоять свою религию и свою родину. И решительную победу при Нехавенде арабы назвали «победой из побед». Если правда, что спасавшийся бегством персидский главнокомандующий был остановлен и взят в плен среди множества мулов и верблюдов, на которых были сложены запасы меда, то как бы ни казался ничтожным или странным этот факт, он объясняет нам, какие препятствия создавала для восточных армий привычка к роскоши.